всему дарю сепуго любви. Любовью полнится рассвет, так тихо и благословенно, и лишь ручей поет сонет, так искренне и сокровенно. Люблю людей, люблю поля и тишину, и звон ручья, и лес, и речку, берега. Люблю, Всевышний, я тебя. Твои творения чудны и прекрасны, пронизаны любовью и теплом, заботой, нежностью и лаской, величием, мудростью, добром. Люблю весь мир, рассвет встречая, в лесу березку обнимая, всему дарю тепло любви. Отец, на путь к тебе благослови.